Пройдя еще несколько поворотов и спустившись ниже уровня земли, они оказались перед крепкими дверьми, охраняемыми четырьмя элитными гвардейцами. Различие в экипировке между ними и обычной стражей было ошеломляющим, так как оружие и броню с таким количеством камней можно было смело называть сокровищем. К тому же, в отличие от своих менее привилегированных сослуживцев, никакого подобострастия перед начальством они не проявляли, поэтому перекрывали путь Дервин до тех пор, пока она не предъявила им свой амулет. Один из них показал рукой на клинки Миста, но тот просто прошел вперед, открывая на ходу двери и не обратив никакого внимания на недовольный возглас. Осмотрев комнату, вампир задержал свое внимание только на одной детали и тихонько хмыкнул. Все знакомые ему дворфы сидели за тем же массивным деревянным столом, который был изображен на всех картинах. Вид у этой реликвии был не ахти, весь поцарапанный, а в некоторых местах прожженный, к тому же кое-где остались круглые потертости, явно указывавшие на слабость прошлых советников к выпивке. Впрочем, никто из дворфов не обращал на это внимания, и Мист решил оставить свой вопрос на потом. Вместо этого он вежливо поприветствовал своих знакомых и, услышав ответные приветствия, сел на предложенный ему стул между Гарраном и Друммиром. «Что ж, у нас не так много времени, поэтому давайте начнем», — объявила Дервин. «Первым делом я бы хотела обрисовать нашему гостю сложившуюся ситуацию. Никто не против». Дворфы молча покивали головами. «ГХМ, итак, несколько месяцев назад мы заметили, что один из высокопоставленных магов регулярно уходит за черту города и связывается с неизвестными лицами, передавая им внутреннюю информацию. Несмотря на, ХМ, некоторые разногласия в Совете относительно данного инцидента, я настояла на том, чтобы оставить его в живых, что на какое-то время позволило нам скармливать противникам ложные сведения. После вашего появления мы усилили наблюдение за предателем и решили арестовать его сразу, как только он окажется за стенами города, однако он понял, что находится под колпаком, поэтому нашел себе помощника. К сожалению, об этом мы узнали уже после того, как поняли, что на наших землях есть вражеский отряд. У нас есть все основания полагать, что эти, ХМ, нехорошие люди пришли сюда именно за вашей головой, поэтому мы бы хотели попросить вас остаться в этом здан. Нет, спасибо. Взоры присутствующих обратились на вампира, который так резко оборвал дворфийку на полуслове. Что? Сами же сказали, что у нас не так много времени, усмехнулся он. Бреннер оперся локтями на стол, скрестил перед собой пальцы и положил на них подбородок, слегка наклонив голову на бок и слегка улыбнувшись. Прищурившись, он покосился на лекаршу, после чего перевел взгляд на вампира. Можно ли узнать причину столь быстрого отказа? Во-первых, это скучно. Несколько дворфов закатили глаза, в том числе и Дервин. Однако Бреннер и Браммира не сводили с говорящего взглядов. А, во-вторых, задача их отряда – захватить меня, а не убивать. С чего вы это взяли? Поинтересовался Архимаг. Я умею читать по губам, а один из них как раз недавно напоминал об этом остальным во время объяснения плана. Дворфы зашумели, перешептываясь между собой. Дервин шикнула на них, после чего вновь посмотрела на вампира. Один из них, кто он? И, главное, где вы его видели? Хотите сказать, что в городе тоже есть предатели, которые прямо у нас под носом обсуждают свои планы? Не считая тех двоих дворфов-магов, нет. Кстати, почему вы все еще их не арестовали? А он, это, насколько я понял, лидер отряда наемников, которые сейчас обосновались в севернее города. Что? Да откуда вы это знаете? Даже наша система защиты засекла их совсем недавно. Не удержался Стиллок. Большинство дворфов также выражали недоумение, однако Браммира глядела прямо на Миста с ехидным прищуром. «И кто же ты такой?» – беззвучно прошептала она. Тот в ответ только улыбнулся, предлагая ей немного подождать. «А я говорил, что что-то не так», – довольно заявил Бреннер, заслужив от Дервин убийственный взгляд. С момента перехода их трехлетних отношений из постельной плоскости обратно к деловым, каждая сторона не упускала случая указать другой на промах, поэтому сейчас Архимаг был рад возможности сравнять счет после того, как его личный помощник оказался предателем. Говорил он, «Я бы посмотрела, как ты свои догадки высказывал бы не мне, а королю, который вообще хотел сразу забрать меня в столицу, сделать советником и засыпать золотом, чтобы взамен я ему каждый день по новой идее выдавал, которые помогли бы ему в намечающейся войне». Ехидно закончил фразу Мист, ухмыльнувшись. Дервин оставалось только развести руками. Она уставилась на вампира, который спокойно выдержал ее взгляд, после чего, покачав головой, глубоко вздохнула. «ТЦЦ, нет, я, конечно, знала, что ты скоро все поймешь, но не думала, что это произойдет так быстро. Ну, это было несложно, так как вы слишком торопились, хотя, полагаю, это больше вина короля. И я рад, что мы наконец перешли на «ты». Его величество не просто так прозвали нетерпеливым. Но, если уж на то пошел разговор, Дервин мельком оглядела остальных, мы здесь не единственные, кто что-то скрывал, не так ли? Так может, поговорим уже на чистоту. Сдается мне, данный обмен будет несколько неравноценным, но я согласен. Вы, дворфы, мне нравитесь, так что я предпочту открытые партнерские отношения всем этим играм». Лекарша оказалась слегка удивленной словами Миста, однако быстро сориентировалась. «Нравимся. Хаем. Да, пожалуй, могу сказать, что мы тоже считаем партнерство с тобой весьма привлекательным. Учитывая наше положение, предпочту говорить без лишних рассусоливаний. Откуда знаешь про лагерь? Просто я очень наблюдательный», — с улыбкой ответил вампир, создав в воздухе над своей рукой глаз, на котором сразу же сосредоточилось все внимание дворфов. Одни смотрели с отвращением, другие — с интересом. «Что это?» — удивленно спросил Гарран. «Глаз. Мы понимаем, что глаз, но, что это за магия? Как ты создал его? Он может видеть?» — сформулировал наконец интересующие всех вопросы Бреннер. «Да, может. Более того, ему не обязательно находиться рядом со мной. Сейчас два десятка таких висят над городом, поэтому я могу спокойно наблюдать за происходящим на улицах, не выходя из здания. Еще один присматривает за лагерем наемников. Так ты, выходит, все это время следил за нами», — протянула Дервин. «Как и вы за мной. Впрочем, глаза слушать не умеют, да и к зданиям я их не опускал, поэтому то, о чем вы говорили на ваших ежевечерних собраниях, до моих ушей не дошло. Но догадаться о содержании разговоров было не слишком трудно, особенно глядя на то, как четко были распланированы наши прогулки и знакомства». Вампир посмотрел прямо на лекаршу, которой нечем было отвечать. «Какая интересная магия», — произнес Бреннер, меньше всего сейчас заинтересованный в выяснении отношений. «Как она называется? Я предпочитаю именовать ее магией крови. Если быть точным, это смесь из псионики и контроля тела, но проще все-таки обозвать это магией. Ну, или вампирскими способностями, как угодно. Вампирскими. Хаем, твоя родина звалась вампирией», — предположил Стилок. «Нет, это от названия расы. Я вампир, а не человек. Просто внешним видом мы не отличаемся от них». Последнее мог бы и не уточнять. «Ты давай лучше рассказывай, чем отличаетесь. Могу сразу предположить, что, как минимум, силой да скоростью, на себе прочувствовала», — вставила Браммира. «Магия крови дает много преимуществ, так что сила, скорость, выносливость и интеллект будут повыше, чем у людей или дворфов. Плюс регенерация и, собственно, практически полный контроль тела, включающий в себя и возможность контролировать свою кровь. Могу показать пару примеров. А может, мы не будем это делать прямо сейчас», — вмешался Стилок. «Здесь собрано множество ценных вещей, и, если что-то пойдет не так, потери могут быть весьма неприятными. Да и стражники могут не так понять, нужно предупредить, а не то». Вампир жестом остановил поток возражений торговца. «Во-первых, моя магия не слишком разрушительна, она была заточена под иные цели. А во-вторых, после демонстрации вам будет проще смириться с тем, что я буду участвовать в бою». Дворфы внимательно следили за Мистом, который немного отошел от стола. Он показал им пустую ладонь, на которой сам по себе появился разрез. Из него вверх начала подниматься кровь, формируя небольшой шарик. «Собственно, основой для моей базовой магии, как можно было догадаться, служит кровь. Я могу ей управлять по своему желанию, менять форму и даже удерживать в определенном состоянии. Форма висящей в воздухе крови несколько раз изменилась, демонстрируя разнообразные фигуры. Затем вновь вернулась к форме шара и упала на стол, с гулом прокатившись до его конца, где расплескалась красной лужицей. Однако уже секунду спустя она поднялась над столом и сформировала платформу, на которую Мист уселся и несколько раз пролетел по кругу. Спрыгнув с нее, он поднял руку, привлекая внимание дворфов, и, сменив форму крови на лезвие, отрезал себе кисть, чем вызвал небольшой шок у пристально наблюдавших зрителей. «Базовое боевое применение», — произнес вампир, помахав культей и удерживая кисть отдельно в воздухе. «Чувствительность к боли могу отключать по своему желанию. Ну, и регенерация». После этих слов за десяток секунд кисть полностью отросла и Мист спокойно помахал ею. «Ну, и для тех, кто только слышал, но не видел, сила», — вампир поднял тяжелый массивный стул вместе с сидящим на нем стеллагом одной рукой, и скорость, на секунд дворфам показалось, что они видят сразу 7 вампиров, настолько быстро он перемещался вокруг стола. Наконец он вернулся на свое место. «Ну, как-то так. Понятное дело, что это лишь очень малая часть того, что я умею, но общее направление показывает», закончил Мист свою мини-презентацию, втянув кровь обратно в руку и расформировав висящую в воздухе кисть. Ошеломленные дворфы с трудом оторвал взгляды от костных тканей, которые впитались последними, и понемногу начали оживать. Это все немного отвратительно, но одновременно просто невероятно. Первым восторженно высказался Бреннер. «Но скажи, как ты используешь эту магию без маны своего мира? Как я уже говорил, это не магия в привычном вашем понимании. Для меня управлять кровью так же естественно, как дышать или бегать, соответственно, на это расходуется не мана, а обычная энергия организма. Единственный момент, к которому вам придется привыкнуть, энергию я предпочитаю восполнять, поглощая кровь других существ, так как обычная еда дает относительно мало. Хочешь сказать, что, если ты проголодаешься, ты захочешь нашей крови?» — подозрительно спросила Дервин. «ПФФ, не такая уж и большая цена за союзника с такими-то способностями, особенно если сдавать ее по очереди», — тут же отозвался Бреннер с горящими глазами. Сейчас он страстно желал узнать больше о новой магии, которая так сильно отличалась от привычной ему. Стеллаг, сидевший до этого молча, откашлялся. «Герхаем, вам обоим стоит успокоиться. Если я правильно понял, кровь животных вполне подойдет, не так ли, господин М. Мист?» «Правильно, Стеллаг. К тому же сейчас у меня есть запас, который я прихватил из своего мира, так что вам о моем пропитании в принципе не стоит волноваться. Я просто предупредил заранее, чтобы этот факт не вызывал у вас удивления в будущем». Торговец удовлетворенно кивнул. Как дворф весьма прагматичный, он уже прикидывал, по какой цене закупать кровь у фермеров. Гарран и Керук, практически не участвовавшие в беседе, переглянулись и пожали плечами. Оба были весьма далеки от политических игр, которыми занималась Дервин, и магия им была не так интересна, как тому же Бреннеру. Они привыкли полагаться на свою интуицию, а та еще при первой встрече подсказала им, что перед ними существо разумное и зла им не желающее. А кто он, дворф, человек или вампир, им было не особенно важно. Друммир, который тоже большую часть собрания молчал, сейчас отбарабанил пальцами по столу незамысловатую мелодию и прокашлялся. «Раз уж мы совсем разобрались, давайте лучше обсудим, что делать с нападающими. И под нападающими я подразумеваю также Хаттера с Валлином, ибо выступать они будут явно не на нашей стороне. По моему скромному мнению, именно их нужно изловить в первую очередь, но желательно так, чтобы магическая схватка проходила подальше от складов моей гильдии. Надеюсь, вы все понимаете, почему». Дворфы и вампир кивнули. Дервин уселась обратно на свое место, а глаза Бреннера перестали маниакально сверкать. «У кого-нибудь есть предположение, что они собираются предпринять?» — снова взяла слово травница, покосившись на Миста. Его ответ ее не разочаровал. «Я знаю весь их план. Не то чтобы он был особо мудреным. В 2 часа ночи весь их состав подлетит к барьеру над северной стеной. Дворфы-предатели пообещали, что смогут впустить их внутрь, после чего они вместе полетят к гостинице, где попытаются захватить меня. Затем те же дворфы должны будут снять защиту от телепортации, а маги наемников открыть обратный портал. В 2. Что ж ты сразу не сказал, это осталось всего». Дервин взглянула на водяные часы у одной из стен. 5 часов. А мы даже не начали обсуждение плана контрмер. У меня уже есть план», — вампир слегка улыбнулся. «Просто атакуем первыми». Обсуждение плана длиною более чем в одно предложение все же заняло целый час, а еще один ушел на сборы магов. К 24 часам Мист вместе с Архимагом и 18 магами уровня мастера направлялись к дому первого предателя. Хаттер был одним из самых старых магов в городе, лишь на десяток лет не дотягивая до возраста Бреннера, которому в этом году исполнилось 243 года. Маг, доживший до такого возраста, считаться слабым не мог, поэтому группа захвата и включала в себя только высокоранговых дворфов. Так как его требовалось захватить живьем, план состоял в том, чтобы начать магическую схватку и, используя численное преимущество, истощить противника, после чего надеть на него специальное антимагическое устройство. У дворфов оно представляло собой тяжелые пластинчатые ожерелья, в которых металлические части чередуются с аметистами. Все ожерелье составляло цельную магическую структуру, содержащую заклинание для впитывания маны и пару защитных механизмов. Когда маг пытается сформировать заклинание, он должен собрать свободную ману из окружающего пространства и взять ее под контроль, однако данное ожерелье делает это в десятки раз эффективнее, и поэтому магу ничего не достается. При попытке снять его вручную оно раскаляется, а при переполнении вся лишняя мана будет превращаться в водные потоки. Открыть его можно только влив ману извне в нужные элементы, что для мага без доступа к ней не представляется возможным. Я правильно понял, что, если надеть на него это ожерелье, использовать заклинание он уже не сможет, уточнил вампир, разглядывая магический предмет. Именно так. Тогда, пожалуй, сберегу вам время и силы. В каком смысле? Не став отвечать на вопрос мага, вампир развернулся и резко взвинтил скорость, за секунду исчезнув из вида Бреннера. Он побежал к дому предателя, который находился двумя улицами дальше. Выбив дверь, Мист просканировал помещение и побежал на второй этаж, где в этот момент находилось единственное живое существо. Открыв двери комнаты, он секунду смотрел на пожилого дворфа, который только поворачивался к проему, а потом подошел и аккуратно надел на него ожерелье. Убедившись, что оно застегнуто, вампир сбросил скорость до нормы. В этот же момент он ощутил давление на левое плечо. Непонятно откуда взявшаяся острая сосулька размером с его голову упиралась в него и секунду спустя упала, подчиняясь гравитации. «Ауч!» – послышалось рядом шипение. Это Хаттер, схватившийся за ожерелье, обжег себе пальцы и шею. «Как? Когда? Откуда?» – бурно удивлялся дворф новой побрякушки у себя на шее. Потом он наконец соизволил перевести взгляд на незваного гостя. В глазах было удивление и злость. «Ты? Как ты сюда попал? Как ты это сделал?» – зарычал он. «Отвечай. Как попал, будто у вас здесь окна есть. И хватит орать. Пошли». Дворф схватил лежавший на столе кинжал, но не успел даже поднять его, как небольшой кровавый поток стянул его руки. Мист даже не обратил на это внимания, осматривая жилище предателя. Оно напоминало ему апартаменты Бреннера, только здесь порядка было гораздо меньше. Какие-то карты на столе, свитки вперемешку с книгами по всему полу, несколько сумок. Картину дополняла сосулька, которая медленно таяла, при этом не оставляя лужи, вода буквально на глазах пропадала. Вампир поднял ее и покрутил в руках, после чего разрезал тонкой струйкой крови на несколько частей. Таять они стали быстрее, все так же не оставляя воды. Он с интересом хмыкнул, после чего отбросил бесполезные куски льда и повел матерящегося дворфа за собой. Выйдя на порог, он увидел бегущий к нему отряд магов. «Господа, а куда вы так торопитесь? Все уже закончилось», — улыбнулся он, показывая им пленника. «Увести его», — скомандовал подошедший Бреннер, запыхавшись от неожиданной пробежки. «Впечатляет», — хмыкнул он чуть погодя, глядя вслед удаляющемуся предателю. Мист спокойно улыбнулся. «Остался второй. Не одолжишь еще одно ожерелье. Обещаю вернуть с процентами». Маг шутку оценил, но попросил собеседника немного подождать, после чего начал рыться в своей сумке. Вместе с ожерельем он вытянул широкий створчатый браслет с красивым орнаментом, который был инкрустирован несколькими камнями. Вампир взглянул на них и узнал три крупных шпинеля, три средних турмалина и один небольшой алмаз, при этом все камни светились цветами, отличными от их натурально. Шпинель – желтым, турмалин – лавандовым, алмаз – ярко-голубым. Из объяснений Друммира он помнил, что камни меняют цвет и начинают светиться только в одном случае, они заполнены маной под завязку. А еще он помнил, что все предоставленные образцы весьма редкие и дороги. Надень вот это, на всякий случай. Мист благодарно кивнул Бреннеру и закрепил подарок на руке, благо размер позволял сделать это прямо поверх ткани, скрывавшей собственные наручи вампира. Защитные заклинания. Они самые. Форма средней сферы с центрированием в источнике маны. Специально для тебя настроил под касание. Против физических атак проведи по тем, что лавандовым светится, против магических, тем, что желтым, а голубой. Это мощный магический кокон малых размеров на крайний случай, если уж совсем туго придется. Заряжаются сами со временем, по цвету кристаллов можно определить. Лучшие, что могу предложить сейчас. Собирался сразу после первого ожерелья показать, но тебя уже и след простыл, архимаг добродушно улыбнулся. Как только разберемся со всей этой чехардой, надеюсь, найдешь время заглянуть ко мне. Очень многое хочется обсудить. Обязательно. Кстати, может, проверим защиту на примере. Запусти в меня чем-нибудь. Бреннер не стал отказываться и отошел на несколько шагов. Вампир коснулся лиловых кристаллов и через пару секунд несколько ледяных кусков появились около дворфа и полетели в него. Они ударились о невидимую преграду приблизительно в 2 метрах от вытянутой руки и упали. Щит желтых кристаллов тоже благополучно остановил огненный шар. Последний барьер трогать не стали ввиду его ценности. Мист еще раз поблагодарил дворфа за подарок, после чего отправился по адресу проживания второго предателя. Его захват также трудностей не вызвал. Расправившись с внутренней угрозой, дворф и вампир направились к месту сбора остального отряда. Теперь предстояло избавиться от угрозы внешней. «Внимание! Мы не одни!» — внезапно сказала Мирея, навострив уши и сосредоточенно смотря в сторону деревьев. Наемники как раз собрали лагерь и готовились к операции, когда это произошло. Побросав сумки, они немедленно достали оружие, а маги окружили себя коконами. Все внимание было обращено на зверодевушку, которая продолжала прислушиваться. Пока что ничего не происходило, но никто не опускал оружие, прекрасно понимая, что ее чувства гораздо острее человеческих. «Где противник?» — шепотом спросил первый из огневолков. «Не могу понять», — с легким раздражением ответила она. «Такое ощущение, что везде, но еще». Не успела она договорить, как в небе над ними появилось множество вспышек, а пару секунд спустя сотни небольших разрядов молнии ударили в магическую преграду, которую совместными усилиями успели поставить маги. С оглушительным треском молнии врезались в защиту, однако не смогли пробить ее и, ярко вспыхнув, пропали. Внезапно каждый из магов ощутил у себя на шее что-то тяжелое, а затем их щит развеялся. Однако новой атаки с воздуха не последовало. Маги с удивлением рассматривали странные амулеты, оказавшиеся на них неизвестным им образом. «Антимагический амулет дворфийской модели», — потрясенно прошептала Альвира. «Но откуда?» Остальные только ругались, так как успели обжечь руки, попытавшись снять побрякушки. «Ты кто таков? Это твоих рук дело», — завопил лордерик, заметив незнакомца, спокойно стоящего посреди поляны. В этой суете, да еще и ночью, пусть и под светом луны, никто не замечал его присутствия до выкрика мага, но теперь все обратили на него внимание. Черная одежда, 4 клинка и сумка через плечо позволили им узнать незнакомца. Однако не успели они произнести его имя, как он сам представился. «Мое имя Мист. И да, ваши амулеты – это подарок от меня и моих друзей-дворфов», – с улыбкой заявил он. «Тех же, кому их не досталось, я попрошу сдаться». Наемникам это предложение не особенно понравилось. Но сейчас они в нерешительности оглядывались по сторонам. «Не паниковать! Огневолки, окружаем цель!» Скомандовал первый из огневолков, не услышав в лесу никаких посторонних звуков. «Паниковать! Дворфы, окружаем цель!» Внезапно раздался из-за деревьев еще один командирский голос с нотками веселья, а секундой позже звуковой барьер спал, и вместо шелеста ветра со всех сторон послышался топот и металлическое лязганье брони. Отовсюду начали появляться дворфы, а вела их дворфийка со шрамами на лице и массивной алебардой в руках. Они сформировали вокруг наемников тесный круг, ощетинившись копьями. «Ну, давай, повтори свой фокус», — обратилась она к Мисту, а затем отдала громкий приказ. «Цепи в воздух запускай». Дюжина дворфов за ее спиной замахнулись, а затем бросили в сторону окружавших Миста противников кандалы. Очертания вампира, до этого спокойно стоявшего в окружении, внезапно размылись. Стороннему наблюдателю показалось бы, что тень пронеслась мимо наемников и внезапно все кандалы оказались на них, отметив это практически одновременной последовательностью из щелчков. Единственным, кого минула эта участь, оказался Бран, который с недоумением оглядывался, наблюдая, как стоявшие рядом с ним товарищи внезапно оказались в беспомощном состоянии. Что-то для себя решив, он покрепче перехватил свою секиру и развернулся к Мисту, который вернулся на то же место, с которого стартовал. «Извини, но твоего размера не нашлось, здоровяк», – пожав плечами, произнес вампир. Однако его собеседник не стал поддерживать разговор, а перешел к активным действиям. «Ар-ар-ар», – прорычал он, бросившись на иномерянина и занося секиру над головой. Со всех сторон раздался удивленный гомон дворфов, которые не могли поверить своим глазам. Даже лицо Браммира выражало удивление, но оно быстро сменилось ухмылкой. Вампир, который был раза в 4 меньше Брана, остановил его удар, в который тот вложил всю свою силу, всего одной рукой. «Теперь сдаешься», — спокойно спросил Мист, продолжая удерживать секиру за лезвие. «Агрх», — снова зарычал Громила, попытавшись рывком забрать свою секиру. «Это у него не получилось», — противник даже с места не сдвинулся. После еще нескольких дерганий, вампир рывком выхватил секиру из рук оппонента и запустил ее в одно из деревьев, где она и осталась висеть на высоте нескольких метров, уйдя в ствол почти на всю длину лезвия. А теперь, после этого Бран наконец начал приходить в себя, с недоверием глядя на секиру, он медленно отошел на пару шагов и уже не оказывал сопротивления, когда дворфы начали связывать ему руки за спиной достаточно толстой цепью. Остальных наемников просто поднимали и уводили с поляны. Магов та же участь постигла еще раньше, а она думает нападать, или надеется там отсидеться. Внезапно обратился Мист к Браммире, стоявший рядом. «Ты про кого?» – удивилась она. «В кроне того дерева сидит девушка с заячьими ушами. С заячьими ушами. Ледяные глыбы в крону того дерева, пли!» Резко приказала дворфийка стоящему поодаль отряду магов, которые только недавно спустились с неба. Так же, как это было и с молниями, собрано и практически одновременно, они выстрелили. Два десятка ледяных снарядов изрешетили дерево, разлетевшись кучей дополнительных осколков, от которых вампир и дворфийка прикрыли глаза. Однако Мирея под обстрел не попала, за пару секунд до этого она практически взлетела с дерева, оттолкнувшись мощными ногами, и приземлилась прямо за спиной у вампира. Сильным ударом оттолкнув дворфийку, она тут же приставила кинжал к его шее. «Дайте мне уйти, или я убью его», — громко заявила она. «Отряд, окружить нового противника, но близко не подходить», — скомандовала Браммира, поднимаясь с земли. Она взглядом оценивала противника, который сумел нанести ей такой мощный удар. Если бы не доспехи, она бы лишилась половины органов, но благодаря им останется лишь синяк. Дворфы разом остановились и образовали круг, остановив транспортировку пленников. Мирея приказала заложнику не двигаться, однако вместо этого он просто завел руку за голову, схватил ее за шкирку и перекинул через себя без видимых усилий, не слабо приложив о землю. Дворфы восторженно загудели и заулюлюкали. Зверодевушка попыталась откатиться, но Мист все еще удерживал ее. «Кто ты?» – внезапно спросил он, рывком поднимая ее на ноги. «Что? Я впервые вижу твою расу. Так кто ты?» «Это зверочеловек, судя по ушам, из рода заячьих», — подсказала Браммира, подошедшая поближе. «Они сильные воины, но их королевство далековато, так что у нас они практически не бывают. Хаем, наш противник явно не скупился, раз нанял ее в отряд». «Вот как?» — вампир перевел взгляд с дворфики на зверодевушку. «Раз ты узнал ответ на свой вопрос, может, отпустишь меня?» Мирея попыталась вырваться, но безуспешно. «Что? Конечно же, нет. Впрочем, и Дервин я тебя тоже не отдам. Предлагаю тебе стать моей гостьей». «И что это значит?» — с подозрением спросила зверодевушка. «Это значит, что я очень рад с тобой познакомиться, поэтому хотел бы пообщаться подольше. И пока все остальные будут томиться в тюремных камерах, у тебя есть возможность уютно расположиться в моем доме. А когда это ты домом успел обзавестись?» — удивленно влезла в разговор дворфика. «Ну, я решил, что жить все время в гостинице неудобно, так что попросил у Бреннера дом того мага-предателя, которого я ему поймал», — самодовольно ухмыльнулся Мист. «Ты смотри, какой шустрый». «Ну ладно, дело ваше», — присвистнула Браммира. «Я вам тут не мешаю. Раздраженно спросила Мирея, переводя взгляд с дворфики на Миста и обратно. Извини, отвлекся. Так ты согласна. Очень лестное предложение, но я, пожалуй, откажусь. Такого варианта не предусмотрено. Пожалуйста, передумай. Нет, ну, ладно. Тогда придется все-таки надеть на тебя кандалы. Браммира, там вроде остались. Однако Мирея не стала дожидаться окончания фразы. Выхватив один из своих мечей, она нанесла удар и отпрыгнула назад. Пальцы вампира все еще сжимали ее воротник, но уже отдельно от остальной руки. Зверодевушка быстро оглянулась, выбирая в строю дворфов место для прорыва, но не смогла повернуть туловище, ощущая, как что-то все еще удерживает ее. Переведя взгляд ниже, она обнаружила, что из пальцев отросла целая рука до уровня локтя, которая тянет ее назад. Что за дрянь? Она повернулась к Мисту, с удивлением отметив, что его пальцы правой руки на месте. «Я не разрешал уходить, но если ты хочешь сражения, я не против. Один на один, дворфы вмешиваться не будут, а если выиграешь, дадут уйти. Ты же не против, Браммира? Да пожалуйста. Отряд, круг пошире. Быстро, быстро. А ну, шевелите копытами, тут же такое представление намечается», — скомандовала дворфика, улыбаясь и тоже отходя подальше. Когда топот и брецанье брони снова затихли, в центре поляны остались только двое. Рука, сжимавшая воротник девушки, наконец упала, а над поляной появилось еще несколько глаз, которые, впрочем, никто не заметил. Противники уставились друг на друга. Зверодевушка стояла в полоборота, держа клинки наготове, вампир же пребывал в совершенно расслабленной позе, так и не вынув оружие из ножен. Зверодевушка прищурилась и первой атаковала. Вампир, как ей показалось, только этого и ждал. С такой точностью он отразил ее удары. Теперь в его руках тоже появились клинки, которые притягивали взгляд своей необычностью и красотой. Однако, в отличие от дворфов, ей некогда было их рассматривать. Она резко ускорила движение и бросилась на противника, проводя серию последовательных ударов. Ее скорость все больше увеличивалась, заставляя противника шаг за шагом отступать. Звон металла был хорошо слышен в ночной тишине. Вампир, хоть и парировал ее удары, делал это как-то неуверенно, что только распаляло зверодевушку. В один момент ей показалось, что противник пытается провести контратаку, и она мгновенно разорвала дистанцию. Однако движение оказалось ложным, и они снова стояли друг напротив друга. Глаза вампира были широко открыты, однако в них не было удивления. Казалось, он просто пялился на противницу. Следующий рывок зверодевушки сопровождался комком грязи, отправившимся в лицо противнику, но он даже не попытался утереться, все так же продолжая отражать удары. Когда их клинки скрестились, а лица оказались на одном уровне, частичка грязи отвалилась, под ней была кровавая пленка, закрывающая глаз вампира. Зверодевушка замешкалась на долю секунды и моргнула. В следующий миг она почувствовала, что ее клинки больше не имеют опоры, и начала клониться вперед, но затем сильный удар в живот выбил у нее не только воздух, но и почву из-под ног. Пролетев метров 40, так и не касаясь земли, она чудом не сломала позвоночник, ударившись о дерево. Несколько кустов замедлили ее полет, оставив ей сотни мелких царапин на неприкрытых частях тела. Клинков при ней уже не было, они остались в руках у вампира, который в одно мгновение стал быстрее нее в два раза. Теперь она знала, что убежать он ей не даст. Оставался последний вариант. По телу зверодевушки распространялся жар, который она приняла с радостью. В это время вампир рассматривал трофейное оружие, отметив его высокое для этой эпохи качество. Он на секунду перевел взгляд на дворфику, лицо которой выражало одновременно удивление и восхищение, но, реагируя на движение, обернулся, чтобы встретиться взглядом со зверодевушкой, лицо которой оказалось прямо перед ним. Теперь оно было другим. Черные волосы застыли в воздухе, развиваясь от скорости и не успевая опасть на плечи. Глаза налились кровью, а зрачки расширились и заняли всю радужку. По белоснежной коже расползлись черные татуировки, до этого расположенные только на руках. Руки же, как и ноги, изменились сильнее всего. По форме став больше похожими на заячьи, они отрастили более заметные мышцы, а от кисти до локтя и от ступни до колена выросла черная шерсть. Последним штрихом были острые когти, которые выпирали на несколько сантиметров вперед на всех четырех конечностях. Именно они полоснули по шее вампира, оставив длинные, но, к удивлению и неудовольствию атакующей, неглубокие борозды, так и не проникнув дальше верхнего покрова кожи. Скорость и сила зверодевушки в этой форме заметно возросли, а стиль боя сменился, подобрать свои мечи она не пыталась, обходясь голыми руками. После нескольких неудачных атак когтями она начала атаковать прямыми ударами. Однако вампир копировал каждый из них, не уступая ей по скорости. Их кулаки соприкасались со странным гулким звуком, иногда вызывая брызги крови. Они разрывали дистанцию и снова сходились, а со стороны уже стало невозможно заметить одиночные удары. Оба бойца двигались так быстро, что у дворфики, наблюдавшей за ними, пошли мурашки по коже. Несмотря на все старания, зверодевушка не могла навредить вампиру. Раз за разом он не только читал ее движения, но еще и успевал в точности скопировать их, вечно это продолжаться не могло. Боль в руках давала ей понять, что она вряд ли сможет продержаться больше минуты в подобном темпе. Если она доведет эти десятки ударов до сотни, даже ее кости наверняка не выдержат. Отпрыгнув обратно, зверодевушка рванулась к противнику, но сделала это в разы медленнее. Вампир, заметив это, не стал копировать ее движение, а только наблюдал. Не добежав до него пару метров, она упала на спину, проскользив по траве, и остановилась прямо у его ног. Вампир с интересом опустил взгляд и заметил, как зверодевушка притянула ноги к груди. Ее зубы были сжаты, на лице проступили вены, а мышцы максимально напряглись. За этим последовал удар, перемоловший органы и ребра вампира в труху. При этом сама зверодевушка в этот момент скривилась от боли, а изо рта вампира хлынула кровь, забрызгавшая ей лицо, но когда она приоткрыла один глаз и их взгляды пересеклись, к ее чувствам вместо удовлетворения добавился страх. Его лицо не было напряженным, открытый рот все еще улыбался, а в глазах не было ни капли боли, лишь только странное одобрение. Оттолкнувшись здоровой ногой, она отползла назад и с трудом попыталась встать, внезапно почувствовав легкое тянущее ощущение на своем лице. Частицы крови, его крови, отлипали от ее лица и возвращались к владельцу. Вампир снова стоял прямо, а одежда на его животе распрямилась, от его ранения, для которого зверодевушке пришлось приложить все усилия, не осталось и следа. Взглянув на соперницу, вампир еще раз одобрительно кивнул ей, после чего начал негромко аплодировать, растянув губы в добродушной улыбке. Зверодевушка же сидела на земле, не в состоянии подняться, и теряла звериную форму. Погнутые когти на руках кровоточили, орошая землю красными пятнами. Дыхание было сбито, и она никак не могла восстановить его. Попытка подняться была неудачной, и тут Мирея наконец потеряла сознание, а Мист, перестав хлопать, с привычной приятной улыбкой обернулся к ликующим дворфам. Большинство из них толком ничего не видели, но были рады победе вампира, подсознательно понимая, что они бы не смогли выжить в бою с таким противником. Лишь в эмоциях Браммиры промелькнула капля страха, но и она пропала, так как дворфика успокоила себя обещанием не допустить того, чтобы этот иномерянин стал ей врагом. После нескольких команд дворфы вспомнили о пленниках, которые сами были столь поглощены сражением, что даже не подумали сбежать, и о других своих обязанностях. Они вернулись к работе, но не прекращали бурно обсуждать увиденное. «Передай медикам, чтобы занялись ей немедленно, с нашей стороны все равно раненых нет, и пусть доставит ее потом в мой дом», — приглушенно сказал Мист, подойдя к Браммире. Отдав нужные команды, она покосилась на него, задержав взгляд на животе, где на одежде виднелась грязь. «Сам-то в порядке». Вампир отследил ее взгляд и усмехнулся, после чего принялся отряхиваться. «В полном. Кроме нее, тебе никто не нужен. Ну, я не стал бы их убивать, но прямо сейчас с особого интереса они у меня не вызывают. Да никто и не собирался. Раз уж вышло так, что ты их живьем захватил, постараемся узнать, кто первый решил сюда удочку забросить, а потом на обмен выставим. Сильно сомневаюсь в идее с выкупом. Ну да ладно, больше никого в округе нет, так что можем возвращаться», — сказал он, не забыв вынуть из дерева топор Брана, который стал последним оружием, на лезвии которого лес видел отблеск луны в ту ночь. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям и конструктивной критике. Глава 5. Сюрпризы от бывших и экскурс в историю. 13 второго месяца тепла 3127, раннее утро. «Что там со зверодевушкой?» Это был первый вопрос, который Мист задал Дервин, наконец столкнувшись с ней в коридоре дома совета. Правда, перед этим ему пришлось выслушать поздравления со славной победой, но, к счастью, травница быстро поняла, что Мисту это не интересно.